И, не думая больше о рассказе дяди, она принялась грезить о новой встрече с мистером Бернеттом. Глава 6. Линкольн знал, что сидеть за одним столом с матерью будет нелегко. Прошлой ночью он уклонился от ужина под неубедительным предлогом усталости, а позавтракал поздно, потому что никогда не вставал на рассвете. Но совместного обеда избежать было нельзя, хотя атмосфера оставалась до нельзя неловкой. Даже тетка с кузиной оказались не в состоянии поддерживать непринужденную беседу, поскольку его молчание было слишком красноречивым. Наконец кузина Эдит, редко повышавшая голос, буквально завопила: «Линкольн, да что это на тебя нашло?» «Прошу прощения. Я трижды задала один и тот же вопрос, пыталась узнать, возьмешь ли ты меня сегодня утром покататься. В конце концов, я впервые в Шотландии и хочу увидеть немного больше, чем из окна кареты». «Прости, Эдди. Видишь ли, я вчера встретил человека, который занимает все мои мысли». «Девушку, надеюсь», — вставила Генриетта. «Честно говоря, да». Тетка ослепительно улыбнулась, очевидно, сделав собственные выводы. «Превосходно! Нет, лучше и быть не может, если ты найдешь невесту еще до начала сезона, и не следует ждать. Вполне можно готовиться к свадьбе, пока ты провожаешь Эдит на все балы». «Я абсолютно ничего о ней не знаю, если не считать имени», — сдержанно ответил Линкольн. «Едва познакомился с девушкой, только и всего». «Когда мужчина ничего не слышит и не видит вокруг, это означает одно, что все его мысли о женитьбе», — отмахнулась Генриетта. Линкольн покраснел, не потому, что тетка упомянула о женитьбе, которая якобы была у него на уме, но потому, что ему самому это не пришло в голову. Он хотел Мелиссу МакГрегор, и коротенькая интрижка его не устраивала. Каждый раз при мысли об этом все в нем восставало. Только постоянный союз утолит его жажду. Мысли о ней не давали уснуть всю ночь, и прежде чем сомкнуть глаза, он подумывал купить ей коттедж в Англии и сделать своей содержанкой. Нет, у него не было привычки заводить любовниц. Он еще не встретил женщину, с которой хотел бы быть рядом до вчерашнего дня. Но почему, черт возьми, ему вместо этого не жениться на ней? Только потому, что у него был титул, а у нее нет? Тем скорее она согласится выйти за него. Правда, ему следует все-таки сначала спросить ее, вместо того, чтобы принимать ее согласие как должное. «Так кто она и когда нам предстоит ее встретить?» — вмешалась Эдит. «Она МакГрегор из Крегори. Не совсем ясно, где это, но, кажется, какие-то МакГрегоры живут в старом замке в нескольких часах езды отсюда». «Крегора — название замка», — робко пояснила Эллинор, словно не была уверена, имеет ли право высказываться. Линкольна так и подмывала спросить, знает ли она Мелиссу, но он сдержался. Как не хотелось ему побольше узнать о девушке, он все же предпочел бы услышать о ней от любого, кроме собственной матери. «Я поеду туда сегодня же. Эдит, если хочешь, присоединяйся». «Два часа, только чтобы добраться туда, да два обратно? Это немного дольше, чем мне хотелось бы, если учесть, что у меня все кости болят после 4 дней, проведенных в экипаже. Может быть, завтра, если сумеешь выждать так долго», — заявила она со смешком. Он не мог, и, должно быть, выражение его лица было достаточно красноречивым, потому что Эдит весело добавила: «Ладно, я в самом деле не желаю проводить столько времени в седле, как бы долго при этом не отдыхала. Простой поездки по окрестностям вполне достаточно». «Завтра я согласна поехать с вами», — вставила Генриетта. «У тебя хватит коней для нас, Эллинор?» «Нет. Мы держим в конюшне всего несколько упряжных лошадей, поскольку сама я больше не езжу верхом. Но до завтрашнего дня я смогу достать вам неплохих скакунов».